Глава 9. Чем держать чашу, наполненную до краев, лучше вовремя остановиться. Кто хочет точить лезвие до самого предела, ненадолго добьется желаемого. Когда яшмой и золотом набит дом, невозможно их уберечь. Кто кичится богатством и знатностью, навлечет на себя беду. Подвиг сверши, а сам отойди, вот путь небесный. Поистине, лучшее враг хорошего. А перфекционизм, во-первых, привязывает человека к тому, что тот сумел совершить, делает его рабом собственных успехов, и, во-вторых, так или иначе грозит ему большими неприятностями в мире, пронизанным соперничеством, завистью и злобой. Вообще говоря, стремление к совершенству от природы присуще людям, и отказываться от него равносильно нравственному самоубийству. Но только тот извлечет из него пользу, кто поймет, что настоящий результат совершенствования есть внутреннее удовлетворение, открытие незыблемой опоры своей жизни в самом себе, а не в пустых понятиях света. Жить славой — значит губить себя. Истинное совершенство не требует совершенствования. Даосская мудрость учит жить просто живостью жизни, и это означает не бежать вперед, а вновь и вновь возвращаться к всегда уже заданной внутренней полноте своего бытия. Небесный путь противоположен людским путям, но как раз по этой причине не противостоит им. Просто в отличие от решительно всех человеческих занятий, он дарит безмятежный покой и отдохновение. Вся глава служит иллюстрацией к максиме Лао Цзы «Обратное движение – действие пути».